Глава четвертая. Ячейка. «Ты с нами?» Я поднял глаза и увидел Семку. Тот стоял в белой рубашке с накрахмаленным воротничком и широченной красной лентой «Выпускник». «Точно, мы же школу закончили. А вот и Арина с бантами на голове. Вот и вечно недовольный нудящий Ефим. Ха, одноклассники. Давненько не виделись. Выпускной, значит?» Я огляделся и понял, что стою во дворе нашей старенькой двухэтажной школы. Старые тополя, оборванные кусты белой сирени, сломанная лавочка, исписанная всякой школьной глупостью. Где-то на ней и я отметился. Писал какую-то типичную херню типа «В плюс О равно Л», и каждый одноклассник знал, о ком этот набор букв и знаков. «А вот и ты. Ко мне подошла Татьяна Юрьевна, наш классный руководитель». Хм, она выглядела несколько моложе, почти нет седых волос, морщины тоже исчезли и нет родинки на щеке. «Пойдем», — сказала она, — «я тебе кое-что покажу». Мы отошли в сторонку, но одноклассники последовали за нами. Я понял, что они явно хотят помешать нашему общению и попросил их убраться. На удивление, они меня послушались, хотя тот же Ефим был настолько прилипчивым малым, что никогда бы не сделал того, что я просил. Странно. Мы отошли за школу, где обычно собирались стайки курящих пацанов и девчонок. Однако на этот раз их здесь не было, что снова показалось мне странным. Вместо них стояла желтая бочка с квасом. Я с удивлением уставился на нее и увидел, что квас продает тетя Нина, простодушная толстушка, когда-то сдававшая мне квартиру на Ломоносова. Она-то тут что делает? Она же давно на пенсии. Хм, наверное, она все-таки устроилась на работу. Погодите-ка. «Да, Александр, это сон», – спокойно сказала классный руководитель, и ее лицо начало меняться. Я замер, протер глаза и увидел Полину в полупрозрачном белом платьице. Оно идеально подчеркивало ее тонкую фигурку и придавало объема во всех нужных местах. «Вот так раз!» – воскликнул я и усмехнулся. Посмотрел на свои руки. Пальцев по 6 штук, и все они серого цвета. Забавно. На руках у меня 5, это на ногах 6. Уродился я таким вот избранным. Я буквально стряхнул с ладони лишние отростки и тут же почувствовал, что мир изменился. Он замер, все затихло. Тетя Нина начала съеживаться и расти вширь. Затем она резко соскочила со столика и схватила Полину за горло. Та явно не ожидала этого и протянула ко мне руки. «Отставить!» – скомандовал я, и в моей руке блеснула сабля, золотая, с удобной защитой руки. Нина посмотрела на меня плотоядной улыбкой. «Ты квартплату не занес!» Завопила она как резаная, и я тут же сделал стремительный выпад. Осознанный сон. Да, я знал, что это такое. В нем я был богом собственной реальности. Удар пришелся сморщенной старушке точно в шею, и я широким росчерком рубанул еще раз и снес бабке голову. Полина тут же сбросила ее руку. «Спасибо», – сказала она. «Персонажи сна ведут себя агрессивно к гостям. Это связано с твоими личными блоками. Ты в реале очень закрытый, не правда ли, Саша? Хотя зачем я это спрашиваю? Ты ведь даже не Саша, верно?» «Верно». Я опустил саблю и убрал ее в появившиеся на поясе ножны. «Значит, ты сноходец. Впечатляет. Ты умеешь внедряться в сны других людей и внушать им, что делать?» «Брось, большинство невнушаемы, мало того и неосознанны. Осознать можно только того, кто знает, что такое ОС. Ты вот знаешь, практиковал?» «Было дело», — сказал я. «Кастанеду начитался, искал руки во сне. Только вот я так и не понял, зачем они нужны. Ну, сами ОС. Понятно, что можно копаться в своем подсознании, работать над собой и так далее. Но в целом это вряд ли приведет меня к тому, что я хочу». «ОС – это и есть настоящая магия, просто ты не знаешь, как ею пользоваться». «Согласен». Я кивнул. «Ходить по снам – это, конечно, клевый трюк, но этого мало. Можешь ли ты меня убить, например, так, чтобы я не проснулся утром?» «Нет, не сможет», – раздался голос Андрея позади меня. Мы повернулись к нему и поздоровались. И даже вложить в голову какую-то мысль не получится. Ну, чтобы при следующей встрече этот чувак отдал мне $1000. Не получится. Андрей широко улыбнулся. Пойми, Саня, мы только в самом начале изучения ОС. Мы маги новой школы, нового поколения, новой эпохи. Нам предстоит пройти тяжелый путь, прежде чем мы сможем понять, с чем же имеем дело. Есть люди, которые разбираются в ОС так же, как и мы, а может и лучше, но они тщательно хранят свои секреты. А это неправильно. Мы считаем, что раз эта магия доступна всем, то ею нужно делиться. То есть осознаваться может каждый человек? Фактически да, кивнула Полина. Бывают исключения, конечно, добавил Андрей. Но они настолько редки, что мы их не берем в статистику. Ну что, веришь в нашу магию? Верю, ответил я. Но больше поверю, когда проснусь и запомню этот разговор, а то знаете, как бывает. Знаем, Полина рассмеялась. Но ты запомнишь. Пойдем погуляем. Ты умеешь создавать порталы? Нет, признался я. Только летать и создавать женщин для секса. «Уже неплохо. Многие этого не умеют. Смотри». Полина хлопнула в ладоши и указала в небо. Я поднял глаза и увидел сверкающее облачко зеленоватого цвета. «А почему ты можешь влиять на мой сон?» – не понял я. «Это нормально?» «Да, вполне. Я не влияю на него. Я создаю дополнительные сущности, а не меняю старые. Поэтому портал не нарушает правил твоей сновиденной реальности». «Вы хотите прогуляться по другим мирам?» – спросил Андрей. «Замечательно. Только не забуривайтесь слишком глубоко, пожалуйста». Он щелкнул пальцами и создал голубоватый портал. «А ты не с нами?» – уточнил я. «Нет, у меня еще есть дела. Я рад, Саш, что ты нам поверил, и рад, что ты уже в теме. Очень тяжело объяснять новичкам, с чем они имеют дело». «Ну вы и мне не объяснили». «Завтра. Позвони нам завтра. Мы встретимся и все расскажем. А пока гуляйте». Андрей крепко пожал мне руку и прыгнул в портал. Тот тут же погас. «Какие вы загадочные!» – пробормотал я, но Полина уже схватила меня и увлекла за собой. Я с удивлением обнаружил, что мои ноги оторвались от земли. Мы стремительно набирали скорость, а земля внизу уменьшалась и покрывалась рябящими квадратиками. Портал был все ближе. Я отпустил руку Полины, а затем схватил ее за талию. Девушка ахнула, но я прижал ее к себе и мигом ворвался в портал. Перед глазами замелькали разноцветные вспышки, но я чувствовал женское тело. Я прижал его еще сильнее, а затем нас выбросило на высокий уступ горы. «Меня можно опустить», – тихо сказала Полина. «А нужно ли?» – нагло усмехнулся я. «Сейчас да». «Хорошо, пусть будет по-твоему». Я опустил девушку на землю, и она осмотрелась. «Да, я чутко промахнулась, но и так сойдет. Сны – очень нестабильная материя, с ней непросто работать». «Это я уже сегодня днем слышал», – согласился я. «Где мы? В твоем сне?» «Нет, мы в мире грез, остров сновидений. Это общее пространство, где сновидцы встречаются друг с другом. Это отправная точка для путешествия в другие миры». «И насколько большой этот мир?» «Сложно объяснить, Саш. Мы только начинаем его изучать. Вот рисуем карты, пытаемся совмещать объекты, локации. Нам нужно понять, в какую сторону двигаться». «Зачем?» «Я очень приставучий». «А ты никому не скажешь?» Вкрадчивым голосом спросила Полина и внимательно посмотрела мне в глаза. «Теперь я заметил, что ее зрачки светятся чистым золотом. Хм, к чему бы это?» «Нет, конечно», – пообещал я. «Андрею сказали, что где-то здесь есть пирамиды, в которых хранятся великие артефакты». «Вот как», – хмыкнул я. «Ну толку-то с них, они же исчезнут, стоит тебе проснуться». «А вот и нет, эти артефакты стабильные, Саш, и мы ищем их. И нам нужен еще один воин, Андрей сразу понял, что это ты». «Еще один?» – я поднял бровь. «Да, в нашей команде уже есть Тимур. Он замечательный человек, очень преданный и исполнительный. Увлекается восточными единоборствами и кендо». «А-а-а», – протянул я. «Ну, я немного в другой области. Всех этих азиатов не очень люблю. Пока каратист будет ногами дрыгать, боксер его срубит, это факт. И с палочниками такая же история. Потому что восточное единоборство – это не про драку, это про правила, традицию, дисциплину и подчинение. А я, знаешь ли, ненавижу подчиняться. Ни перед кем вот голову не склонял, не лебезил, никому жопу не лизал. Наверное, я поэтому и такой». «Какой такой?» Полина внимательно смотрела на меня. «Независимый, непонятный и бедный». Я рассмеялся. «Твой рассказ про артефакт меня вдохновил, конечно. Если можно достать его из сна, а потом продать». «Такие сновидцы уже существуют», – перебила меня Полина. «Андрей встречался с ними в Москве». «О, даже как!» Я потер затылок. «Круто! И что они выносят из этого мира?» «Я не знаю, честно. Андрей не говорил мне». «Как так? Вы же вместе. Ну, в смысле, встречаетесь или муж и жена?» «Нет». Голос девушки дрогнул. «Между нами были отношения пару лет назад, но я разочаровала его». «Как? Не понял я. Ты бесплодна?» «Нет, я не умею с помощью снов видеть будущее. Я училась этому, хотела стать провидицей, но у меня не вышло. В итоге я обманула его надежды». «Ну, брось». Я махнул рукой. «Разве причина только в этом? Или вы уже не видите разницы между миром снов и реалом?» «Дело в том, что появилась та, которая лучше меня. Вот и все». Девушка тяжело вздохнула. «Лучше во всем, в том числе и в этом». «Вот как». Я понимающе кивнул. «Тогда ясно. Ты ревнуешь?» «Ну, уже не так, как раньше». «И как ее зовут?» «Ксения. Удивительно, но она старше меня лет на 5, и Андрей клюнул на нее, но она правда крутая». «Вот тебе и ответ. Вы, женщины, часто делаете ставку на молодость, упругость жопы и сисек. А дело не в этом. Мужчине нужно совсем иное». «Да, ему нужна ровня во всем». «Это только магам», – поправил я ее. «Обычному мужику хватает образины, которая еле помещается на кухне, лишь бы не мешало ему бухать. Но я тебя понимаю. Ты была молода и прекрасна. Андрей встретил тебя, показал новые миры и обучил ОСам. Сорвал твой прекрасный бутон. Любовь, вся херня, да? Он ты как дрожишь, так и было. А потом понял, что ты уперлась в преграду и не стал тебе помогать ее преодолеть. Вместо этого нашел ту, что уже прошла через все стены. Ну что сказать, Полина, жизнь непроста». «Но ведь он же любил меня», — воскликнула девушка. «Любил, я чувствовала это. А потом появилась она». «Ну, значит, она показала ему нечто такое, что ты не смогла», — ответил я. «Если она умеет в провидении. Я об этом, а не о том, что у нее сиськи больше». «Ладно, давай прекратим этот разговор. Завтра ты увидишь всех сам, если позвонишь, конечно. А теперь давай прогуляемся». Полина взяла меня за руку и повела за собой. «Вот там, на севере, горят огни. Видишь? Это вечный город. Он огромен и прекрасен. В нем живут и встречаются многие сновидцы и иномирцы». «Это еще кто такие?» «Существа из других миров, они тоже спят, как мы, и приходят сюда, чтобы пообщаться и обменяться информацией. Мы еще не со всеми видами познакомились, но узнали, что некоторые из них даже живут здесь». «Интересно». «Очень. Это целый новый мир для нас, сновидцев. Когда-нибудь мы изучим его целиком. Ты даже не представляешь, что это даст нам». «Что?» «Андрей расскажет завтра. У него потрясающая идея. Просто феноменально. Он хочет осознания для всех и каждого. Открыть этот прекрасный мир для всех». «Звучит как-то...» Я замялся. «Неправдоподобно? Брось. Все в наших руках, Саша. Кстати, ты не скажешь свое настоящее имя?» Девушка посмотрела мне в глаза. «Нет, не скажу. Оно давно утеряно. Я есть я. Сегодня я Саша, а год назад был Димой. Какая разница, как меня зовут? Разве это что-то меняет? Или ты веришь в символику имен?» «Не верю, но пусть будет по-твоему. Ну что, полетели в город или рванем в другую локацию, например, к Зеркальным озерам?» «Погоди-ка». Я присел и почувствовал, как осознанность покидает мое тело. Это было странным ощущением, но знакомым. Такое уже бывало. «Ты осознаешь, делаешь что-то, а потом на тебя накатывает волна, как бы сообщающая. Все, тебе пора просыпаться. Твое время истекло, игра окончена. Ты начинаешь сопротивляться, падаешь, скребешь пальцами песок, а сновидению похер. Оно уходит, и ты видишь серое полотно перед глазами, а потом тебя просто выкидывает в реал, ну или в другой сон. Да, вот и сейчас так же». Я резко открыл глаза и встал. Сразу же вытянул руки и потрогал их. Попробовал потянуть один из пальцев. Не тянется. Значит, я в реале. Фух. Вот так прогулка в сновидениях вышла. Я встал и посмотрел на телефон. 6 утра. Встал и подошел к двери. Тихо. Наверное, Ольга забрала чемодан и свалила к своему ёбарю Никите, этому жалкому псу. Я видел его пару раз. Полная никчемность. Эдакий ботаник в очочках. И я, сука, был бы таким же, если вовремя не взялся за саморазвитие. Я прекрасно помнил, как меня начали щемить за очки одноклассники в 6 классе. И да, я тоже начал ныть поначалу. А потом отец записал меня в секцию бокса, сказав, что даже Мухаммед Али был полуслепой. Это дало мне надежду. Посрать, что ты как видишь. Есть голова. Бей в нее. Быстрее, сильнее. Конечно, я всем говорю, что именно бокс привел к потере зрения, но нет. Я начал терять его раньше. Фиговая генетика, не иначе. Я открыл дверь, посмотрел в коридор. Точно свалила. Ну и черт с ней. Туда ей и дорога, в Норильск. Туда, небось, раньше всякое отребье ссылали. Теперь учителя с удовольствием едут, аж покряхтывают. Шикарно. Отличное времечко. Я закрыл дверь и вернулся в кровать. Спать совершенно не хотелось. Я выкурил одну папироску Беломорканала, посмотрел на часы. Да похеру, сновидцы уже, небось, не спят. Я взял визитку в руки. Угу, тут есть и Андрей, и Полина. 2 номера. Андрей свалил куда-то по делам, его не будем тревожить. А вот Полинке я позвоню. Я начал тыкать по кнопкам своей гребаной Моторолы. Как бы я хотел сменить это говно на Нокию поновее, но денег нет. Вообще нет. Мне даже за хату нечем платить. Ольга свалила. У меня есть 2 недели, чтобы найти 1000 рублей, иначе швах. А у меня на кармане, дай бог, 300 рублей. Ну, если солью мобилу, то получу столько же. Больше запасов нет. Все, приехали. Черт, как же бесит это нищебродство. Но будет день, я знаю это, когда жалкая 50 рублей будет для меня просто обедом в ресторане. Я добьюсь, я смогу, это точно. Иначе никак, и поможет мне в этом магия. Я набрал номер Полины и лег на подушку. Давай, красавица, бери трубку. Я знаю, что ты уже либо проснулась, либо видишь обычный сон. Вряд ли ты поперлась к Андрею. На самом деле их отношения мне только на руку. Полина брошенная и страдающая девушка, которую можно попытаться подмять под себя во всех смыслах. И вряд ли она будет против. У женщины есть определенная склонность к таким делам. Они часто окунаются в новые отношения, чтобы забыть старые. Мало того, они даже кичатся этим, если новый избранник окажется лучше предыдущего. В данном случае мне предстояло соревноваться с Андреем, лидером новой для меня магической ячейки. Хорошо, я докажу, что я способный ученик. Еще есть Тимур, дрочила на восточное единоборство. Я уже предвижу конфликт, тем хуже для него. Я покажу всем, что я круче. Сейчас мне нужно зарабатывать очки. Полина, Тимур, Андрей, Ксения. Кто еще? Я четко понимал, что мне нужно делать, чтобы добиться определенных результатов. У ребят эдакая небольшая секта, тем лучше для меня. Пока мест мало, я смогу закрепиться. Будь это сообщество на 300 или 1000 человек, было бы сложнее. А сновидцы только начинают. Замечательно. Я тоже хочу научиться ходить по снам. Я тоже хочу попадать в этот мир грез и изучать его. Я хочу все. Но я хочу, чтобы это знание дало мне силу в реальном мире. Я хочу, чтобы оно помогло мне стать богаче. Ну а что тут такого? Если ОС поможет угадывать в лотереях, доставать какие-то артефакты, да я первым буду, кто порвет глотку любому, лишь бы урвать этот кусок. Другого выхода нет. «Магия, говорите? Настоящая? Отлично. Она должна меня кормить. Осталось узнать, «Как? Я не хочу всю свою жизнь прозябать в этой убогой комнатушке с соседями-алкашами. Я хочу свою квартиру с видом на Неву. Мне нужна клевая машина, желательно мощная и американская. Да, я люблю их. Мне нужна другая жизнь». «Здравствуй, Саша». В трубке раздался голос Полины. «Как ты понял, что я уже проснулась?» «Я вышел из сна, значит, вышла и ты», — ответил я. «Но...» «Мы связаны, Полина, если ты еще не поняла. Сейчас я тупо импровизировал, используя банальные пикаперские штучки, но я знал, что брошенные женщины реагируют на них особенно остро». «Думаешь?» «Я знаю, наша встреча была не случайна, и твой поцелуй тоже», — сказал я и услышал неровное дыхание. «Есть, Полина на крючке». «Я согласен примкнуть к вашей группе», — продолжил я. «Можешь сообщить об этом Андрею. Я готов к встрече». «Хорошо, Саш, спасибо. Я очень рада. До встречи». Это было сказано немного холодно, хотя она, наверное, тупо не выспалась, значит, позвоню позже. Эти маги сновидений теперь хер от меня куда денутся. И, конечно, я позвонил Полине еще через пару часиков. Теперь девушка была рада меня слышать, а я себе сделал пометочку «Спит как кошка». Я и сам был любитель хорошо поспать, но сегодня из меня перла энергия. Встреча со сновидцами в собственном сне, короткое, но важное путешествие и разговор пробудили во мне желание во что бы то ни стало научиться магии снов. Мы договорились встретиться в час дня возле метро Василия Островская. Отлично, рядом. Машины у меня не было и даже в дальней перспективе ее не планировалось. Я позавтракал простыми бутербродами с сыром и колбасой, выпил растворимый кофе, выкурил одну сигаретку, оделся и направился навстречу. Когда я пришел на оговоренное место, то увидел Андрея, который выискивал меня взглядом. Я махнул ему в знак приветствия и подошел. Мы пожали друг другу руки. «Ну, как погуляли?» – спросил он. «Да и не успели толком», – признался я. «Выбило меня». «Это нормально. Если редко осознаешься, то ОСы короткие. Потом они станут гораздо длиннее. И я проживу в них целую жизнь?» «Нет, конечно». Андрей улыбнулся. «Так не бывает. Ну или мы пока так не умеем. Представь, как башку разнесет от такого количества прожитых жизней». «Ну, может быть, там как-то иначе работает». «Пошли. Фантазировать – это хорошо. Фантазии ведут нас к новым свершениям. Благодаря им движется прогресс». «А я слышал, что благодаря порнофильмам». «Ну, там тоже можно с фантазией подойти», – весело подмигнул Андрей. «У нас тут неподалеку офис. Познакомлю тебя с остальными членами нашей секты». «Секты?» «Ну, это шутливое название. На самом деле мы – горстка мечтателей, жаждущая найти ответы на все свои вопросы». «А я думал, что вы маги». «А что такое магия, Саш? Что? Определения-то как такового нет. Вот каждый называет себя магом. По крайней мере, хоть что-то умеем». «Это я уже заметил. Тоже хочу научиться таким фокусам». «И научишься». Офис ребят находился в старом здании и был обычной квартиркой, только с табличкой «Твой сон», название фирмы. Мы вошли внутрь, и я увидел явно скучающую Полину, сидящую за столом с телефоном. Видимо, она тут секретарша и привратница. Увидев меня, она улыбнулась и предложила выпить чаю. Я вежливо отказался, и Андрей проводил меня в зал. Здесь стояли несколько кресел, кожаный диван и большой стол, буквально заваленный кучей папок с бумагами. А еще был ноутбук, настоящий, и даже принтер был. Нет, обычный комп бы меня не удивил, я на них уже нагляделся, но ноутбук произвел на меня приятное впечатление. Зная, сколько они стоят сейчас на рынке, я только подивился. И интернет, наверное, у них есть. Хорошо живут мечтатели. За столом сидела весьма эффектная женщина, брюнетка с очень красивыми бровями и глазами. А еще она хорошо разбиралась в макияже, просто модель, а не женщина. Я даже не смог сразу понять, сколько ей лет, 20 или 30, но карие глаза выдавали уже некий жизненный опыт, поэтому я понял, что все-таки ей больше лет, чем я думаю. «Ксения», — Представилась она и протянула мне руку, тонкую и изящную. Я пожал ее. «Александр». «Это наш новый ученик, неофит и боевик». «Боевик?» – чуть ли не хором спросили мы с Ксенией одновременно. «Ну да», – Андрей рассмеялся. «Так и есть. Или я не прав, Саш?» «Ну, в целом-то да, но я не понимаю, как ты это узнал». «Выправка. Она у тебя правильная, четкая. Боец всегда в легком напряжении. Он собранный, как тигр, готов к прыжку. Ну и когда мы виделись во сне, то я увидел, что тело у тебя мускулистое, жилистое. Это результат тренировок». «Погоди-ка». Я затряс пальцем в воздухе. «Я что, голый был во сне?» «Конечно. Многие сновидцы бегают голыми в своих снах. Просто не придают этому никакого значения». «Стыдоба-то какая». «Да ладно стесняться», — улыбнулся Андрей. «Полине ты тоже понравился». «Вот так новости», — усмехнулась Ксения. «Боевик — это хорошо, они нам нужны». Дверь сбоку открылась, и на пороге появился смугловатый паренек с черными густыми волосами и небольшой бородкой. «Это Тимур», — представил его Андрей. «Ваш первый боевик», — сказал я и пожал руку парню. «Да, он был младше меня года, может быть, на 2-3, не больше». «И пока единственный», — сказал он и оценивающе посмотрел на меня. «Тебя нужно испытать, чтобы взять на эту роль. Не все могут одинаково хорошо сражаться в сновидениях и в этой реальности. Будет жалко, если окажется, что в ОС ты слаб». «Посмотрим», — сказал я. «Тимур мне не понравился. Он был вертким, заносчивым, и я сразу почувствовал, что он будет ревновать меня к своему месту. Уверен, он считает, что боевиков больше не надо». «Так а какие у вас роли вообще?» — спросил я и сел в кресло. «Кто за что отвечает?» «Полина — сноходец. Ее главная роль — поиск чужих сновидений. Это у нее получается лучше всего. Она протаптывает дорожку, по которой мы все уже можем попасть куда нужно». «Интересно», — согласился я. «Ксения — сновидящая пророчица. Она умеет видеть будущее и предсказывать те или иные повороты событий». «Поверь». Андрей внезапно перешел на шепот. «Ее навык не раз спасал нас. Облавы ментов, агентов ГРУ, встречи с важными неоргониками. Она все видит». «Да ну нафиг. У меня аж чуть челюсть не отвисла. Такой сильный экстрасенс». «Да нет, брось, не оскорбляй ее этим словом. Экстрасенсы, шарлатаны все поголовно, а Ксения профи, она сновидится. И да, она тоже может ходить по чужим снам, как и я», — добавил Андрей. «Тимур – наш воин, он обладает отличной подготовкой в реальности, и его главная цель – прикрывать и защищать нас в обоих мирах. Твоя, собственно, будет такой же». «Еще есть хирург», – напомнила Ксения. «Да, есть», – Андрей хлопнул себя по лбу. «Просто он сейчас в Новосибирске, встречается там с шаманами и хочет создать собственную ячейку сновидцев. Но хирург у нас не простой сновидец, он коновал человеческих энергий». «Звучит дерьмово», — заметил я. «Коновал вообще-то это ветеринар». «Ну, он по образованию им является. А вообще он умеет лечить людей через сновидения. Такой вот тип». «Удивительно». Я скептически хмыкнул. «Ну, а ты всему голова и безупречный лидер, не так ли?» «Очень хорошо, что у тебя развито критическое мышление». Андрей улыбнулся. «Я не очень люблю тех, кто фанатично смотрит мне в рот. Как бы тебе объяснить, Саш? Я не просто мозг или лидер. Я источник». «Чего?» «Не понял я». «Я единственный, кто получает секретные знания и техники. У меня настроен канал с определенным существом, и благодаря ему мы умеем делать все то, что ты видел и что еще увидишь. Это я научил почти всех этих людей». «Почти?» «Ксения сама нашла нас. Она уже умела видеть. С самого детства. Да, такие уникумы существуют, и мы ищем их». «Отлично. А зачем?» Я сунул руки в карманы. «Какая цель у вас в итоге? Чего вы хотите?» «Мирового господства!» – весело воскликнула Ксения, и все вокруг рассмеялись. «Это хорошая идея, но если честно, то я вам не верю», – сказал я. «Уверен, что вы такие крутые сновидцы не одни, и кто-то уже сидит наверху и заправляет господством. Учитывая ваше количество и то, что вы прячетесь в какой-то квартире, у меня складывается совсем иное ощущение». «Какое же?» Все замолчали, а Андрей хитро прищурился. «Вы явно хотите иного, явно чего-то такого, что идет наперекор определенным чтениям. Сами говорите, что вас прессуют то агентура, то менты, то демоны какие-то. Значит, вы точно стоите не за материальное обогащение. Хотя уверен, что оно у вас тоже будет, но это не главная цель, она у вас совсем другая». «Все верно, и тебе ее пока не понять или не принять. Просто мы хотим того, чтобы ОС стали общемировой практикой. Мы хотим передать свои техники всем людям. Сейчас магия в руках определенной элиты, а мы хотим дать ее всем». У Андрея аж глаза заблестели. «Каждый человек – маг, просто он не знает об этом. Мы знаем, как всех пробудить». «Да?» Я нахмурился. «А вы у человечества спросили, нужно ли это ему? Не получится ли так, что это самое человечество лично побьет вас камнями, Прометея в сновидении?» «Пусть так, но людей не всегда нужно спрашивать, иначе бы у нас до сих пор не было бы машин и самолетов». «И чем же вы отличаетесь от элиты?» Я нагло усмехнулся. «Просто у вас другой подход, а исход будет один. Станете во главе нового течения, нагребете бабла. Разве нет?» Тимур нахмурился и посмотрел на Андрея. Ксения замерла в нерешительности и с интересом смотрела на меня. «Черт с тобой!» Андрей улыбнулся. «Я не буду с тобой спорить. Хочешь, считай так». «Ну тогда я точно с вами», — сказал я. — Мои цели пока более простые, чем у вас. Я хочу силы, я хочу знаний. Мне нужно то, с помощью чего я смогу изменить свою опостылевшую жизнь. — Но у нас тут не Диснейленд, — строго сказал Тимур. — Иногда приходится потеть. Возможно, даже придется рискнуть жизнью. — Ну, вы пока все живы, как я погляжу. Значит, и у меня получится. — Ладно, меня радует твой оптимизм, — сказал Андрей. «Тимур, я хочу, чтобы ты его протестировал. Проверь его боевой потенциал на обоих уровнях». «Понял. И без поблажек». «И когда приступим?» Тимур посмотрел на меня. «Да хоть сейчас», — с вызовом ответил я. «Отлично». Парень довольно улыбнулся. «Кто хочет посмотреть на драку, девочки? Полина?» К моему удивлению, на наш бой захотели поглядеть все. Мы прошли в соседнюю комнату, и Тимур выдал мне спортивные перчатки Краги. Шлема не полагалось, да и черт с ним. Мы вышли во внутренний двор-колодец. Я кинул взглядом окружение. Да, тут тихо и спокойно. Если не будем орать, то все пройдет тихо и спокойно. Я надел перчатки. Да, прикольные, но я никогда не дрался в таких. Они достаточно сильно отличались от привычных боксерских. «Отдельные пальцы. Не совсем моя тема, но я ходил пару лет в дзюдо, так что с захватами и бросками был знаком не понаслышке. Правда, я прекрасно осознавал, что в уличной драке от борьбы толку мало, особенно если ты один против нескольких противников. Если вот один на один, то да, схватил, завалил, по морде нащелкал – победа. В любом другом реальном случае тебя тут же сбросят с противника и таких люлей выпишут, что не унесешь». Я сморкнулся и встал в стойку. Тимур тоже. Ну да, стойка у него любительская. Будет работать ногами, уже предвижу вот. Такая пританцовывающая. Прямо Брюс Ли. Только как он ногами еще нужно уметь махать. Ноги наносят колоссальный урон, но они настолько медленные, что словить пинок это еще постараться надо. Да, бой будет серьезным, но быстрым. Тимур холодно смотрел мне в глаза, а я следил за каждым его движением. «Очки не будем снимать?» – спросил он. «Ты по ним не попадешь», – спокойно ответил я и бросился в атаку.